Приходилось спешить, несмотря на то, что экипажи, все время занятые на ремонтных работах, явно еще не отдохнули после предыдущей вылазки. Для большей правдоподобности было важно, чтобы большинство транспортов еще не успели избавиться от содержимого своих трюмов и, соответственно, не перестали быть привлекательной целью. Если станет известно, что японцы начали погоню в полную силу, наши отряды должны были развернуться и двигаться к Сасебо, оставив на прежнем курсе отвлекающую группу, имитирующую переговорами по радио и другими способами продолжения движения всей эскадры вокруг Кореи вплоть до мыса Шантунг. Еще одним подгоняющим фактором было то, что, по прогнозам синоптиков, через день-два на несколько суток должна была установиться дождливая погода. Это сильно упростит незаметное форсирование дозорных линий на подходах к Сасебо. Да и тралить проход в возможных минных полях у входа в залив, когда тральщики не видят за дождем с береговых батарей, намного удобнее. Так что ожидаемым ухудшением погоды непременно нужно было воспользоваться. Недостаток боеприпасов с приходом Урала в значительной мере удалось сгладить. Причем, благодаря доставленным на нем доработанным трубкам для сегментных снарядов, смогли добиться приемлемых показателей по времени срабатывания боеприпасов такого типа. Конечно, концепция их применения против миноносцев полностью изжила себя, но против береговых укреплений, на крайний случай, они теперь вполне годились. Вместе с предложенным штабными артиллеристами предварительным уточнением подлетного времени пристрелкой это позволяло надеяться на их более эффективное применение. Неизбежные дополнительные хлопоты по извлечению тяжелых снарядов из погребов, выкручиванию старых и установке новых запальных трубок, а затем по обратной погрузке на корабли, по общему мнению, вполне соответствовали приобретаемой такой ценой возможности дать по фортам еще с десяток результативных полных залпов главными калибрами эскадры. Угля и прочего снабжения пока тоже имелось в достатке. Люди, хоть и устали до предела, в бой идти были готовы. Но техническое состояние кораблей вызывало все большие опасения, заставляя сомневаться в осуществимости задуманного. Времени для нормального ремонта не хватило, большинство работ пришлось сворачивать, едва начав. Несколько вариантов атаки, в зависимости от развития ситуации, к этому времени были уже достаточно детально проработаны штабом наместника на основании имевшегося опыта борьбы с японскими береговыми укреплениями, трофейных карт, рейда миноносок и некоторых других разведданных. Однако до принятия окончательного решения командующий был намерен дождаться возвращения первой пары подлодок разведчиков от Сасебо, чтобы лично поговорить с людьми, видевшими ворота Сасебского залива. Они вернулись к полудню 30 июля, а уже во второй половине дня начались приготовления к выходу в море. Эта операция, по окончательно утвержденному плану, как и все последние действия русского флота, имела сразу несколько целей, главных, второстепенных и запасных. Предполагалось как минимум провести полномасштабный набег на крупные порты в Корейском заливе и Желтом море главными силами Цусимской эскадры, что неизбежно приводило к очередной остановке сообщения между Японией и ее армией в Маньчжурии. Кроме того, позволяло флоту избежать позора пленения части его кораблей, возможно, уже подготовленных к переходу в японские воды из Порт-Артура. Даже если не удастся снова уложить на дно уже однажды затопленные броненосцы и крейсера, такая вылазка определенно вызовет перенос сроков отправки японцами своих потенциальных трофеев. Но китайские и корейские порты были лишь запасными целями похода. В штабе наместника практически не сомневались, что выход с Цусимы эскадры в почти полном составе в западном направлении обязательно заставит противника принять все возможные меры по защите уже ушедших в Китай и Корею судов и портов, где они разгружались. В противном случае, учитывая время, необходимое для переправки такого объема грузов с судов на берег, значительная часть снабжения, доставленного с таким трудом, могла быть уничтожена уже в конечных пунктах морского этапа перевозки, если наш флот все же до него дотянется. Такую угрозу японский МГШ просто не сможет игнорировать. Ценность всего доставленного, и без того заметно возросшая в перерасчете на золото, многократно повышалась с учетом длительного перерыва в поставках на материк. При возникновении явной угрозы японцы должны будут срочно выдвинуть все наличные ударные и разведывательные силы из Южной Кореи и баз Западного Кюсю для скорейшего обнаружения и навязывания боя рвущейся в Желтое море нашей эскадре. При этом противник будет в роли догоняющего. а учитывая время, нужное на передачу информации о начале нашего движения и на сосредоточение, японцы могут надеяться перехватить нас лишь где-то между Шанхаем и мысом Шантунг, но никак не ранее. Возможное выдвижение их основных сил от Сасеба в этот район, благодаря принятым заранее мерам и географии театра боевых действий, достаточно просто отследить. А в сочетании с весьма вероятным в этом случае ослаблением дозоров восточнее и южнее Цусимы создавались уже вполне приемлемые условия для реализации главной цели задуманного дела. Еще одной задачей являлась демонстрация российского военно-морского флага на основных морских коммуникациях у китайского побережья и юго-западных берегов Японии. Это должно было вновь ослабить поток военной контрабанды, снова начавший поступать из Европы. Японские суда, конечно, будут пытаться проскочить опасные воды, едва ослабнет угроза. Но всех иностранцев это снова надолго прикует к китайским и филиппинским портам. Кроме того, даже в случае неудачи с уничтожением уже добравшихся до Китая и Кореи и разгружавшихся там транспортов и их грузов на берегу, что изначально считалось лишь второстепенной целью, судоходство между Японией и Китаем неизбежно уменьшалось или даже приостанавливалось одним только фактом нашего выхода в море. И, наконец, уже попутно вспомогательной была задача отправить с Цусимы все разгруженные пароходы обратно во Владивосток под прикрытием Нахимова и, возможно, Олега. Это позволило бы возобновить уже в ближайшее время перевозки морем в интересах крепости грузов с Сахалина и армии вдоль корейских берегов вплоть до Гензена, временно приостановленные из-за отсутствия надежного прикрытия. Самым же главным, ради чего все это и затевалось, был, естественно, решительный штурм силами флота и приданных ему десантных частей, снова взятых из состава Цусимского гарнизона, укреплений Сасеба с последующим уничтожением судоремонтных и портовых мощностей и судов, до которых сможем дотянуться. Естественно, это становилось возможным только в том случае, если его достаточно надолго покинет как можно больше японских военных кораблей. Во всех других вариантах развития событий даже приближаться к фортам и минным полям у этой вражеской базы не планировалось. На первый взгляд все казалось полнейшей авантюрой, впрочем, так же как и недавняя атака пролива Симоносеки, сразу продолжившаяся штурмом Осакского залива. Но самая свежая и достоверная информация позволяла обойти оборону противника и делала рейд вполне осуществимым. По мощи батарей форты Сасеба заметно уступали укреплениям Осакского залива. Но здесь столько пушек и не требовалось. Их гораздо эффективнее заменяли крейсера и броненосцы, находящиеся обычно в базе. Зато с их уходом крепость лишалась своей главной защиты. А во взламывании стандартной капитальной вражеской береговой обороны у Тихоокеанского флота уже был богатый опыт. Очень многое зависело от быстроты получения информации о начале движения японцев, составе задействованных в предпринятой ими погоне отрядов, их курсе и скорости. Исходя из чего, для решения этой проблемы задействовали всех, кого смогли. Для боевого ядра флота снова одной из самых важных задач являлось избежать классического морского боя, заставив противника побегать. Чтобы добиться этого, разработали специальную отвлекающую операцию, в которой предполагалось самое широкое применение всех последних достижений прогресса, большая часть из которых до сих пор на практике не применялась. Вероятность утечки информации считалась минимальной, учитывая крайне сжатые сроки, в которые разрабатывалась операция, и ограниченный круг лиц, посвященных в ее суть. Даже не все участники предстоящего дела были сразу осведомлены о действительных конечных целях предстоящей экспедиции. Поскольку ремонт механизмов и боевых повреждений в полном понимании этого слова провести в столь сжатые сроки, вполне предсказуемо, не успели, пришлось ограничиться очередной переборкой машин, щелочением и минимально необходимым ремонтом котлов и вспомогательного оборудования, очисткой подводной части скребками и водолазами и заменой вышедшей из строя артиллерии и систем управления огнем, если находилось на что менять. На это израсходовали практически все последние ресурсы базы Азаки и порта Такисики. Но даже такой минимальный объем работ удалось выполнить только при круглосуточной работе ремонтных команд из экипажей и бригад мастеровых с Камчатки. Вынужденно сосредоточившись на максимально возможном восстановлении работоспособности главных механизмов, артиллерии и обслуживающей ее электрики, механики и гидравлики, пробоины в бортах и палубах, не влиявшие на общую прочность корпусов, просто заделали деревом и забетонировали. благо подводных повреждений не имелось. Выходные фарватеры из Цусима-Зунда закончили предварительно тралить к рассвету 31 июля, и вскоре после восхода солнца главные силы начали движение. Идя по обозначенному свежими вехами проходу, на всякий случай снова за тральным караваном, к 8 часам утра достигли безопасных вод и сразу повернули на запад-юго-запад, набрав 11 узлов хода. Курс флота вел в пролив между Квильпортом и Кореей. На кораблях заканчивалась приборка после угольного аврала, устроенного накануне. К погрузке угля, из соображений секретности, приступили уже в самый последний момент. При этом большая часть экипажа еще была занята продолжавшимся ремонтом машин и котлов, из-за чего в бункеровке участвовать не могла. Пришлось привлечь две пехотные роты из гарнизона. Противник, как и ожидалось, обнаружил начатое ночью интенсивное траление. Судя по докладам службы радиоперехвата, японские штабы в Мазампа и Сасеба были этим изрядно встревожены. Естественно, что выход эскадры не остался без внимания со стороны дозоров, заметно усилившихся по этой причине. Как только стал очевиден наш генеральный курс, интенсивность радиопереговоров возросла, начало увеличиваться и число соглядатаев. При этом маячившие изначально на почтительном отдалении медлительные каботажники сменили быстроходные вооруженные пароходы и другие боевые корабли. Низкие силуэты миноносцев и истребителей то и дело появлялись на разных румбах. Усиленное радиотелеграфирование сохранялось. Ему не препятствовали, начав разворачивать свой походный ордер. Пока все шло по плану. Клубок из патрульных судов противника, раскинувшийся больше чем на полтора десятка миль в ширину и вытянувшийся почти на 30, переплетенный многочисленными шлейфами дыма, густо валившего из десятков труб, все плотнее свивался вокруг нашей колонны. Приближаться никто не рисковал, а видимость из-за дымки была паршивой, так что для надежного контроля всех передвижений японцам приходилось постоянно увеличивать численность участников процесса, стягивая их отовсюду. При этом некоторые отставали, будучи не в силах держать навязанный нами ход и растягивая дымную кляксу, еще долго наблюдаемую поверх слоя мглы с аэростата, висевшего над Цусима-Зундом, и с возвышенности южной оконечности Цусимы. Обо всех наблюдаемых шевелениях вокруг островов и зазыки сразу сообщали на флагман эскадры. Вскоре Рожественский распорядился дать радио с приказом приступить к погрузке пехоты, ее тяжелого вооружения и амуниции на уже подготовленные быстроходные пароходы, стоявшие на рейде. С учетом опыта Осакского дела этот момент тоже тщательно проработали, чтобы не возникало путаницы. С позиций и из районов размещения заранее сняли 7-краткий отдельный восточно-сибирский полк, 30-краткий полк 8-краткой восточно-сибирской дивизии, а также штрафной батальон флота в полном составе. Им в усилении придавались две горные и две полевые батареи 87-мм пушек, две флотские и три крепостные пулеметные команды. Это составляло немногим менее половины теперешнего Цусимского гарнизона. Главной задачей выделяемого контингента был быстрый захват порта и доков Сасеба и их разрушение. Причем в случае со штрафниками, по итогам предыдущих боев, наиболее отличившимся морякам была объявлена амнистия, с полным списанием прошлых провинностей и восстановлением в прежних званиях и должностях. Но после недолгого совещания батальон решил, что раз нашкодили все вместе, вместе и расхлебывать будем. Причем амнистированные, почти все, были в командном составе батальона, так что о каком-либо принуждении речи быть не могло. Прибывшую на Урале из Владивостока роту морской пехоты, натасканной на быстрые высадки и стремительные броски к вражеским береговым батареям, разделили на две части. Первая составила костяк отряда добровольцев, докомплектованного из штрафников и имевшего свою отдельную задачу и приданные для ее выполнения силы из состава минных отрядов Цусимской базы. А вторая, которой по плану штаба предстояло работать непосредственно по своему профилю, ушла в море с флотом. Ее разместили на «Авроре» Донском и броненосцах береговой обороны, имевших задачу подавлять систему фортов, действуя в авангарде вблизи побережья и даже в самом Сосипском заливе. Получив радио, начали готовить к обратной дороге и пароходы разгрузившегося конвоя со своим эскортом. Но они пока оставались на Цусиме, до получения соответствующего приказа. Если все пройдет нормально, этот караван должен был начать движение уже после окончания дела у Сасеба и исходя из его результатов. не исключалась возможность использования этих судов в составе спасательной экспедиции для основных сил флота или десантного конвоя. В легкую победу никто не верил. Готовились к тяжелому и кровопролитному бою. Оказавшись в безопасных от мин водах, флот привычно перестроился в обычный походный ордер, с разведкой из крейсеров Добротворского в 9-10 милях впереди основных сил. С Урала сразу начали подъем аэростата. Многократно обкатанная процедура была выполнена быстро и без осложнений, однако погодные условия не благоприятствовали разведке с воздуха. Хотя не сильный попутный ветер и спокойное состояние моря вполне допускали использование шара даже на такой скорости движения, серая мгла, местами державшаяся даже на высотах до 300 метров, ограничивала видимость на поверхности моря всего 5-6 милями. Дальше просматривались только многочисленные дымы, и понять, где чьи, было невозможно. Причем, по донесениям с крейсеров разведки, шар с них видели даже тогда, когда с него не могли рассмотреть ничего вокруг, кроме размазанных серых шлейфов. Штаб эскадры с самого момента выхода в море продолжал проработку возможных вариантов действий. Ждали реакции японцев, предугадать которую не брался никто. Теперь все зависело от нее. Вахты несли по штатному расписанию. В положенное время сыграли построение для торжественного подъема флага. На нем зачитали приказ наместника разгромить порты, в которых разгружаются японские транспорты. Про Сасеба не было сказано ни слова. Неопределенность с дальнейшими планами разрешилась только ближе к вечеру, когда с Цусимы, через станцию Олега передали, что в начале 4 часа дня севернее острова Укушима видели японские броненосные крейсера, проследовавшие большим ходом в западном направлении. С ними еще несколько меньших судов. Они явно спешили вдогонку за нами. Их выдвижение зафиксировали с подлодки граф Шереметьев, отправленный в дозор к проливу Хирада почти сразу после возвращения с позиции у Сасеба. Она ушла еще накануне выхода эскадры из Азаки и к началу операции уже была на месте. Не имея станции беспроволочного телеграфа, после контакта с главными силами японского флота лодка вынуждена отошла на 20 миль севернее для встречи со связанными миноносцами с Цусимы, постоянно дежурившими у мыса Казаки, и уже через их радиотелеграф передала наконец свое долгожданное сообщение. Вызванная таким способом связи задержка в получении сведений в 3,5 часа вполне укладывалась в рассчитанные штабом допуски по времени и пока все еще обеспечивала достаточную оперативность реагирования, учитывая имевшийся на данный момент серьезный отрыв от противника. А тот факт, что в эскадру уже вцепились японские вспомогательные крейсера, по донесениям разведки засветившиеся ранее внесение дозоров южнее Цусимы, косвенно подтверждал, что наживка заглочена плотно. К вечеру 31 июля богатыри Светлана, составлявшие отряд разведки и выполнявшие функции головной завесы, а также Дмитрий Донской с эсминцами, прикрывавшие непосредственно главные силы флота, имели уже постоянный контакт с противником. Начались даже перестрелки между нашей и японской разведкой. Рожественский распорядился не допускать японцев до главных сил всеми способами и снарядов не жалеть, чтобы вынудить противника оттянуть к западу как можно больше кораблей от Цусимы. Но если бронепалубники, действуя парой и обладая высокой скоростью хода, довольно легко могли удерживать на желаемом удалении гораздо более медлительных японцев, то старичку Донскому, также ввязавшемуся в перестрелку с быстроходным пароходом, пытавшимся выйти на наши главные силы с северо-востока перед самым закатом, приходилось гораздо хуже. По сути, от вскрытия состава нашей эскадры настырным разведчикам, появившимся уже с другой стороны и пытавшимся отогнать с пути бросившиеся на перерез миноносцы, спасла только отменная выучка пушкарей старого крейсера и наступившая темнота. Да и то дымы и мачты, торчавшие на дне, кстати, начавшие редеть мглой, он, скорее всего, пересчитать все же успел. В начале 9 часа вечера в начавшемся нудном мелком дожде миновали самый опасный участок пролива, пройдя между двумя скалами, торчавшими в самой его середине, оставив их слева по борту, и группой небольших каменистых островов справа. Где-то дальше к югу, милях в 15, скрытые тяжелой дождевой пеленой, были возвышенности Квильпорта и господствующая над всем островом гора Холосен. А на севере, примерно на таком же удалении, начинались многочисленные скалы, острова и островки корейских Шхер, густо окаймлявших южную часть полуострова. В остатках вечерней зари надежно определились по просматривавшимся с обоих бортов клочкам суши. В преддверии активного ночного маневрирования и разделения отрядов это было не лишним. Благодаря действиям крейсеров, наших броненосцев противник до ночи так и не видел. Хотя порой имел возможность наблюдать их дымы и воздушный шар, почти все время висевший над Уралом, правда, и не приносивший никакой пользы. Его не убирали, так как надеялись, что разведнеется. Но оказалось, что напрасно мучили и сменявшиеся в корзине экипажи и палубную обслугу, обеспечивавшую подъемы и спуски при крайнем допуске по погоде. К тому же при каждой такой операции Урал маневрировал, чтобы занять максимально выгодное и безопасное положение по ветру, что довольно далеко уводило его из общего строя, заставляя потом менять курс и скорость всей колонны, чтобы быстрее принять его обратно под защиту броненосцев. К ночи оболочка колбасы, напрасно провисевшей в дождевой пелене почти весь день, настолько намокла, что даже после подкачки едва могла держаться в воздухе с одним наблюдателем на борту, и ее пришлось спустить совсем. Однако, по приказу командующего, на замену аэростата тут же подняли сферический шар с сигнальными фонарями Табулевича. Управлять поднятыми в небо фонарями можно было с помощью обычных коммутаторов, которыми они комплектовались, с палубы или с мостика парохода крейсера, куда были проложены кабели управления. Это был специальный сигнальный аэростат с усиленной оболочкой, совсем недавно построенный во Владивостоке. Из-за ее большей массы он не мог иметь экипажа, зато лучше переносил непогоду. По задумке штаба, в случае невозможности пользования радиофонарями должен был осуществляться обмен информацией и руководство действиями отрядов эскадры, которой предстояло разделиться. Но сейчас многим, кроме риска привлечь к себе всех японцев в округе, этот способ связи представлялся еще весьма ненадежным и сомнительным, учитывая условия видимости. Однако погода скоро начала улучшаться, вопреки прогнозам, что несколько встревожило командование. При столь близком соседстве с японской разведкой был шанс попасться ей на глаза в самый неподходящий момент, но планы пока не менялись. От борта флагманского «Орла» разбежались эсминцы с боевыми приказами и последними рекомендациями, развозя их по назначению. Одним из таких гонцов поздно вечером на Урал также доставили спецпакет с дальнейшими инструкциями, текстами семафоров и временем их передачи. Проверка дальней светосигнальной связи, проведенная в начале 12 часа ночи, дала положительный результат. Морзянку фонарей разобрали с богатыря и Светланы, о чем Добротворский передал соответствующую телеграмму. Сразу после этого, исполняя пункт только что полученного приказа, пароход-крейсер увеличил ход, вследствие чего главные силы эскадры начали отставать и скоро оставили вырвавшийся вперед Урал в одиночестве. По штурманским прокладкам к этому времени флот уже миновал Квильпорт и настала пора разделяться. Далее выполнение общего плана предстояло продолжать уже отдельными отрядами и кораблями. Но пока еще не зная этого, с эскадренного аэростата на сцене могли видеть в темноте и за вновь начавшимся дождем, как спустя полчаса броненосцы повернули на юг, окончательно лишая огромный лайнер своей защиты, и еще довольно долго пребывали в счастливом неведении совершенно без ближнего прикрытия в окружении подозрительных теней, постоянно появлявшихся со всех сторон. Курс крейсера аэростатоносца, согласно последним инструкциям, подтверждавшим изначальный, полученный еще на Цусиме, боевой приказ, далее был проложен на запад-северо-запад, чтобы как можно быстрее оказаться к западу от острова Росс и двигаться потом на север, в направлении Чемульпа и Дальнего. В этом направлении следовало идти в течение всей ночи не менее чем 14-узловым ходом. Но с рассветом надлежало спустить сигнальный шар и в дальнейшем действовать в соответствии с рекомендациями, находившимися во втором, пока еще запечатанном, конверте. В случае, если до рассвета по каким-либо причинам не удастся миновать остров Росс, предписывалось возвращаться на Цусиму или сразу во Владивосток, даже не открывая его. Маршрут отхода и его конечная точка оставлялись на усмотрение командира крейсера капитана второго ранга Потенфантон Девер района. Но брошенным согласно плану, с этого момента оказался не только Урал. Пути главных сил флота и четырех его крейсеров временно расходились. Теоретически пароход-крейсер находился даже в более выгодном положении, чем богатырь со Светланой или Донской, поскольку не имел прямого контакта с противником. Хотя он своей иллюминацией наверняка привлек внимание, так что все было шатко и рискованно. Едва пароход-крейсер начал набирать ход, чтобы скорее покинуть точку отправки первой светограммы, начались сложности с шаром. Хотя в ходе тренировочных подъемов во Владивостоке переходы именно с этим толстым пузырем с такой и даже большей скоростью уже выполняли без происшествий, сейчас на рекомендуемом курсе из-за ставшего невыгодным направления ветра его начало сильно трепать. Прежде чем успели что-то предпринять, очередной порыв подхватил аэростат и оборвал привязной трос. Сорвавшая с привязи оболочка взмыла вверх и метнулась вперед и в сторону, потянув за собой кабели управления фонарями. Предохранительный разъем французской системы выбросил сноп искр и не сработал. Кабель натянулся как струна, вырываясь из временных зажимов. Почти сразу выломила и сорвала клеммы коммутатора, закоротив собранную наспех дополнительную проводку. После мощной сине-белой искры вспыхнула изоляция, а следом посыпались искры замыкания из распредщита под мостиком. Где и что еще искрило, сразу было не разобрать, но, судя по всему, замыкание получилось сильным. Встали две динамо-машины. Их помещение заполнил едкий дым от горящей проводки. Едва успели вытащить людей. Вся носовая часть парохода-крейсера лишилась электричества. Но это было еще полбеды. Начался пожар на самом верху надстройки. А вокруг сновали японцы, и этот пожар мог привлечь их и поставить под удар не только Урал, но и всю эскадру. Где-то на востоке часто стреляли. В течение светового дня небольшие тихоходные японские дозорные суда, толпой следившие за эскадрой от самой Цусимы, отстали и совсем пропали из вида. Горизонт заметно очистился от дымов. Но те, кто остался, стали гораздо настойчивее. Они все время пытались выяснить, кто это так сильно дымит у них под носом. Доходило до перестрелок, пока коротких. К наступлению темноты совместное, согласованное по радио, маневрирование богатыря Светланы и Донского привело к тому, что преследовавшие русский флот три вспомогательных крейсера из южно-цусимских дозоров оказались на флангах и позади главных броненосных колонн, не прекращая попыток все же проскользнуть к самим броненосцам. К этому времени противники уже втянулись в пролив между Квильпортом и Кореей, приближаясь к его западному выходу, и маневрировали среди скал и островков, торчавших в нем тут и там. Изначально замыкавший строй эскадры Дмитрий Донской, начиная со второй половины дня 31 июля, отражал попытки японских дозорных судов выйти на нашу эскадру с тыла. Тех, что помельче, гоняли эсминцы, а крейсер-ветеран периодически вступал в перестрелки с вспомогательными крейсерами и просто вооруженными пароходами. Поддерживая связь по радио с Добротворским, отжимавшим японцев с пути главных сил корейским шхерам, постоянно координируя свои действия, им удалось не допустить прорыва патрульных судов внутрь охраняемого периметра. Одновременно эта завеса создавала достаточно много шума, оттягивая на себя все дозорные силы в близлежащих водах. В итоге, к ночи русский флот снова окружали подозрительные дымы и суда буквально со всех румбов, но прямого контакта с броненосными отрядами они все также не имели. Этому в немалой степени способствовала погода. Но пару раз среди серой мути в узких секторах неожиданно открывались просветы вообще почти до горизонта. Уже на закате Донской получил пакет с распоряжением Рожественского действовать, исходя из полученного еще перед выходом в море боевого приказа. То есть до 2 часов ночи держать позицию севернее западной оконечности Квильпорта, с целью задержания японских дозорных судов, которые предположительно будут пытаться преследовать эскадру в северо-западном направлении. Одновременно препятствовать попыткам их прорыва на запад, к утру отходить к Шанхаю, согласовывая по радио свои действия с бронепалубниками. На доставившем последние инструкции истребители на крейсер прибыл также офицер штаба, которого надлежало высадить в Шанхае, для отправки рапортов о складывающейся ситуации в штаб флота во Владивостоке, а также секретных депеш в Сайгон и Чифу и специальных инструкций для действительного статского советника Павлова. Сразу после высадки курьера, не дожидаясь его возвращения, командиру крейсера надлежало вскрыть второй пакет и придерживаться содержащихся в нем рекомендаций. Капитан первого ранга Лебедев был весьма удивлен широте поставленной перед одиночным старым крейсером задачи, особенно учитывая погоду, дававшую миноносцам противника достаточно много шансов на проведение успешной атаки. Изначально планировалось удержание этой позиции всеми крейсерами, остающимися с эскадрой, но, видимо, что-то изменилось. Когда окончательно стемнело, совершенно неожиданно дождь прекратился, а вскоре появилась луна, подолгу выглядывавшая из-за туч, что упростило наблюдение как нам, так и японцам. полночи старый крейсер маневрировал на переменных курсах между изрезанным корейским побережьем и скалистым северо-западным берегом Квильпорта, отстреливаясь от японских вооруженных пароходов и миноносцев. При этом западнее на большом удалении какое-то время были видны кодированные сигналы, передававшиеся белым и красным фонарем и смещавшиеся к северу. Удалялись они или нет, было неясно. К тому же их периодически закрывало дымкой, так что полностью разбирать депеши не удавалось. Был надежно опознан только позывной «Богатыря», а скоро они и вовсе погасли. Позже в стороне пропавших на западе огней, похоже, был бой. Звуков стрельбы не слышали, но видели всполохи пожара на каком-то судне. Оно удалялось, но потом остановилось, а скоро огонь погас. Это наводило на неприятные предположения. Раз из пушек не палили, похоже, кого-то подорвали миной, и он затонул после пожара. А мины были только у японцев. Несмотря на явно сжимавшееся кольцо окружения, держали позицию до истечения назначенного приказом срока. При этом еще трижды открывали огонь попытавшимся атаковать подозрительным судам. К счастью, удалось благополучно уклониться от всех выпущенных японцами мин, которых сигнальщики насчитали более десятка, что, скорее всего, было явным преувеличением. В течение ночи, несмотря на противодействие, трем японским вспомогательным крейсерам «Ниппон Мару», «Бинго Мару» и «Тайчу Мару» удалось форсировать пролив между Квильпортом и Кореей, но поиск западнее острова Росс ничего не дал, хотя японцы и сообщали неоднократно, что видят в ночи световое телеграфирование русских. Несколько раз натыкаясь на яростно огрызавшийся русский крейсер и стараясь обходить его подальше, минных атак вспомогательные крейсера не провели ни одной. Зато севернее острова Росс, вырвавшийся далеко вперед «Бинго Мару», обнаружил большой трехтрубный корабль, шедший на северо-запад, о чем успел сообщить по радио, после чего связь с ним была потеряна. Когда, уже утром, сильно поврежденный разведчик встретился с японскими броненосными крейсерами, гнавшимися за русскими, с него сообщили, что попали под очень плотный перекрестный обстрел сразу с нескольких кораблей и смогли выскочить только благодаря темноте. Утром минеры доложили о работе поблизости английской станции. Едва добравшись до Шанхая и даже не заходя в устье реки, с Донского выслали катер с посыльным офицером. Как только он спустился по штормтрапу, крейсер дал ход. Капитан первого ранга Лебедев опасался, что японцы, по наводке англичан, могут зажать его тихохода среди отмелей. Но все обошлось. Не появилось даже дозорных японских судов, только многочисленные коммерческие пароходы. Некоторые из них, завидев Андреевский флаг, разворачивались на обратный курс или стремились удрать, форсируя машины. Преследовать их, несмотря на крайне подозрительное поведение, из-за нехватки времени не пытались. К этому времени уже был вскрыт второй пакет. Ознакомившись с его содержимым, Лебедев скомандовал повернуть на восток и не снижать оборотов. Сигнальные вахты усилили. Весь день большим ходом двигались в точку рандеву со своим флотом, периодически сходя с курса, когда обнаруживался парус или дым на горизонте. Впрочем, после полудня крупные суда уже не встречались, только небольшие парусники, по виду корейские рыбаки. Японских дозоров так и не обнаружили. Незадолго до полуночи 1 августа южнее острова Фукуи наконец встретились с главными силами. Бронепалубникам Добротворского с самого начала отводилась главная роль во всех обманных действиях, поэтому их командиры были информированы лучше многих других. Отогнав с пути дозорные вспомогательные крейсера, они отжали их к корейскому берегу, а потом и вообще за корму основной колонны. В итоге дежурившая южнее западного Цусимского пролива пара вооруженных пароходов, пытавшаяся следить за эскадрой, встретилась с брошенными им на усиление дозорами из других секторов. Причем все они оказались в роли догоняющей стороны. Когда Донской после заката оттянул на себя всю скопившуюся за спиной флота японскую разведку, включая висевшую на хвосте с самого выхода, Богатырь и Светлана продолжили вести поиск впереди по курсу эскадры, но так больше никого и не встретили. С них хорошо видели световую сигнализацию у себя за кормой и разобрали переданное распоряжение об изменении курса и начале отвлекающей операции, о чем отправили квитанцию по радио. За полчаса до полуночи они повернули на север-северо-запад, начав огибать Корею и направившись в район к востоку от острова Росс. Миновав его, следовало повернуть на запад-северо-запад в направлении входа в Корейский залив. Далеко за кормой, где-то у Квильпорта, периодически вспыхивала стрельба. но она не приближалась, и скоро ее уже стало вообще не слышно. Может быть, она распугала обычно многочисленную в этих местах рыбацкую мелочь, так что с крейсеров никого не видели. Вопреки ожиданиям, почти до самого рассвета никаких контактов не было. На юго-западе еще несколько раз появлялась световая сигнализация. Но разобирать сообщения из-за большого расстояния и неважной видимости уже не удавалось. Зная о ее истинном предназначении, значения этому не придавали. С момента получения с посыльного эсминца пакета с приказом о начале отвлекающих действий никаких новых распоряжений и сигнала об отмене не поступало, так что действовали по первоначальному плану. Постоянно слышали по радио японские переговоры, но сигнал был не сильным, хотя и четким. Видимо, преследователи находились еще достаточно далеко. Предполагая, что мы можем читать их телеграфирование, они применяли еще и словесный код, так что понять смысл перехваченных телеграмм не удавалось. Поскольку прямого контакта с противником в данный момент не было, приступили к запланированной на такой случай имитации нахождения в этом районе целой эскадры. Отправив короткую кодированную депешу, предупреждавшую своих, и получив квитанцию о ее получении, начали работу на радиостанции, сменяя телеграфистов и изменяя силу сигнала. Такой способ дезинформации прорабатывался еще на переходе с Балтики, но на практике его применять пока не доводилось. Со стороны все эти манипуляции с беспроволочным телеграфом, по задумке авторов, должны были выглядеть как передаваемые одной русской станции запросы позиций и получаемые на них ответы, судя по разным почеркам и с разной слышимостью, обусловленные изменением дальности, с нескольких других тоже русских станций. Они не могли дать четкого представления о местонахождении единственного источника этих разных сигналов. Зато создавали видимость, что в этом районе обмениваются депешами несколько кораблей или отрядов. Судя по всему, имитация удалась. Японцы активизировались. В начале третьего часа ночи сшедшего головным богатыря обнаружили справа по борту двухтрубный пароход, который отворачивал к востоку, явно намереваясь скрыться. Тут же минерами крейсера была забита короткая телеграмма. Причем в этот раз передатчик был совсем близко, а станция явно японской. К этому времени тучи окончательно разошлись. А поскольку ночь была лунная, разведнелось настолько, что с 15 кабельтовых противника удалось хорошо разглядеть. На баке и юте отчетливо просматривались довольно серьезные орудия, исходя из чего решили, что это один из вспомогательных крейсеров дозорной линии. На простом пароходе такой артиллерии быть не могло. В 02:21 богатырь дал первый залп. Спустя 2 минуты к обстрелу присоединилась Светлана, неожиданно оказавшаяся прямо за кормой начавшего отвечать судна. Спустя всего 7 минут сразу угодивший под перекрестный огонь с двух полноценных крейсеров японец начал травить пар и сбавлять ход, все больше склоняясь к востоку, но стрельбы не прекращал. Быстро обогнав его и дав несколько залпов по уже едва видимой и почти лишившейся возможности передвигаться самостоятельно цели, наши бронепалубники ушли дальше, не став добивать подранка. Его передатчик к этому времени молчал. После этой стычки японское телеграфирование долго не возобновлялось. Станции крейсеров принимали только депеши Донского и обрывки японских телеграмм, явно шедшие издалека. Как только рассвело, определились с местом, находясь в виду Шантунгского маяка. Оба крейсера встали во фронт, держась на пределе видимости друг друга, и легли на север-северо-западный курс. Почти сразу богатырем был остановлен немецкий пароход «Густав», шедший попутным курсом и, как выяснилось, груженный конским фуражом, растительным маслом в жестяных банках и снарядами производства фирмы «Крупп» калибра 120 и 75 мм. Конечным пунктом в бумагах значился порт «Дальний», а груз предназначался японской армии. Контрабандиста быстро утопили подрывными патронами. Причем, пока призовая команда действовала на немца, был обнаружен еще один небольшой пароход, попытавшийся скрыться в направлении Вэйхэвэя. Богатырь немедленно бросился на перехват, оставив свою первую призовую партию и высаженный с парохода экипаж в шлюпках буквально в открытом море на 1.5 часа. Вторым перехваченным судном оказался японский армейский транспорт «Якосука Мару», шедший из Гонконга с грузом риса и патронов. Его удалось нагнать и утопить всего в 3 милях от мыса Шантунг. Ввиду неповиновения сигналам и предупредительным выстрелам, а также явно японской принадлежности судна, Судя по иероглифам на борту и характерной японской хризантеме на форштевне и драконьим глазам рядом с ней, досмотра не производилось. После серии попаданий транспорт встал, начав травить пар из котла. Обстрел прекратили. Воспользовавшись этим, японцы очень проворно и благополучно перебрались в шлюпки и двинули к берегу. Догнав баркасы, из них забрали только капитана и штурмана, остальных отпустили, после чего полным ходом двинулись к оставленному катеру и немецким грибным судам с уже затонувшего Густава, после чего людей из них приняли на борт, так же как и сами баркасы. Закончив с этим, богатырь дал полный ход и двинулся догонять Светлану. К этому времени минеры на обоих наших бронепалубных крейсерах снова начали принимать японские телеграммы, которых становилось все больше. Ближайший вражеский передатчик, судя по примерному пеленгу, находился где-то на юге или юго-востоке, причем довольно близко. Вскоре из радиорубок сообщали уже не менее чем о 8 мощных вражеских станциях, работавших поблизости. Такое могло быть, только если рядом находился весь японский флот или по крайней мере большая его часть. Поскольку крейсера всю ночь шли не слишком быстро, изображая нашу достаточно медлительную эскадру, у японцев было время, чтобы их догнать, чем они, вероятно, и воспользовались. Следовательно, задачу по оттягиванию главных сил противника по ложному пути с большой долей вероятности можно было считать выполненной. Теперь следовало как можно быстрее известить об этом Рожественского и озаботиться собственной безопасностью. Поскольку по радио до главных сил было уже не дотянуться, в соответствии с планом и боевым приказом Добротворский отправил Светлану как менее быстроходную, в ЧФУ с телеграммами для штаба флота, а через него и для Рожественского. Риск оказаться блокированным в этом порту, конечно, был большой, но другого способа связи не имелось. Сам Добротворский на богатыре тем временем продолжал движение на север. Ход держали не более 11 узлов. Обе трофейные немецкие шлюпки заполнили промасленной ветошью, банками с трофейным растительным маслом и шлаком, пролитым керосином и этим же маслом и спустили на воду. Уже на воде это все подожгли, стравив на длинном буксирном конце подальше за корму, где они вяло горели и при этом дымили за целую эскадру. Снова задождило, так что видимость продолжала оставаться скверной, но все же был шанс, что этот жирный дым в один из просветов будет увиден с марсов японских кораблей, бывших где-то недалеко. После ухода Светланы на запад для ее сигнальщиков богатырь быстро пропал из вида в серой сырой пелене. Но работу его станции все время слышали. Причем там продолжали менять минеров на ключе и силу исходящего сигнала. Никакого преследования бывшего крейсера яхты не наблюдалось, и он смог быстро и благополучно добраться до ЧФУ. Уже подходя к порту, обнаружили дым судна с паровым двигателем на кормовых углах левого борта. Оно быстро догоняло на попутном курсе, а скоро показались мачты и надстройки, по которым был опознан немецкий миноносец, идущий большим ходом. Объявили боевую тревогу, но огня не открывали, поскольку к тому моменту уже находились в территориальных водах Китая. Миноносец тоже не показывал агрессивных намерений, подняв германский военно-морской флаг. Так вместе с ним и вошли в гавань. Высадив офицера для отправки телеграмм и обменявшись приветствиями с немцем, достоверно опознанным как С-90, встали на якорь, оказавшись с ним по соседству. С него сразу передали ратьерам, так чтобы не было видно с берега и других судов, что имеют сведения касательно японцев и англичан. Пришлось отправить туда шлюпку с офицером, как выяснилось, не зря. Когда на миноносец прибыл мичман граф Нерот, немецкий командир, после обмена приветствиями, сразу сообщил, что с ним желает пообщаться некий герр Хоффман и пригласил его к себе в каюту. Этот самый Хоффман, представившийся помощником германского консула в Шанхае, оказался довольно невзрачным невысоким типом в приличном, но уже поношенном сером костюме. Едва представившись, он сразу буквально ошарашил графа сообщением, что миноносец отправили из Циндао специально для встречи с русским кораблем, появление которого в этих водах ожидалось именно с сегодняшнего утра. Также сообщил, что по совершенно секретному распоряжению своего начальства он обязан довести до сведения русского офицера все о передвижении японских и, что сразу резануло слух, английских кораблей, о которых имеет сведения от первого флагмана германской восточно-азиатской крейсерской эскадры вице-адмирала фон Притвица. Но с обязательным условием, что источник информации останется неизвестным в случае попадания в плен этого офицера. Видя, Как его собеседник переменился в лице, немец тут же извинился, пояснив, что идет война и случиться может всякое. Столь неожиданное начало разговора несколько удивило и напрягло графа. От мысли о плене он даже невольно поежился, но сразу переключился на слова и английских. Такое дополнение прозвучало довольно странно, поскольку с Англией Россия еще не воевала. К тому же это все попахивало провокацией, но виду он не подал, поинтересовавшись только, каким образом должен оформить расписку, либо какой-то еще документ. Однако Хоффман заверил, что слова чести русского офицера будет достаточно, а лишние бумаги в таком щекотливом деле ни к чему. Нерад снова удивился и немедленно пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы соблюсти необходимую секретность, поблагодарив за содействие в столь трудные времена, все так же ожидая подвоха и лихорадочно соображая, как бы поскорее выпутаться из этой ситуации и передать все на усмотрение вышестоящего начальства. Далее немец сообщил, что с германского парохода, вернувшегося вчера после доставки в дальние и порт Артур угля и керосина, видели там английский крейсер. От капитана этого парохода также известно, что еще один такой же крейсер дежурит у Вейхайвея. Их задачи неизвестны, но с японцами они поддерживают хорошие отношения и ведут регулярные переговоры по беспроволочному телеграфу. Согласно последним сведениям, английские броненосцы «Альбион» и «Виджинс» с крейсерами «Бонавентура» и «Орландо» находятся в Сингапуре. Причем «Виджинс» имеет проблемы с холодильниками и машинами, предположительно временно небоеспособен и готовится к переходу в метрополию. «Оушен Центурион» и «Глори» с одним или двумя крейсерами в Гонконге. В гавани Вэйхэвэя стоит еще один большой бронепалубный крейсер, а крейсера «Тилбот», «Левиафан» и «Крисси» в учебном плавании. Где именно, неизвестно. Японцы хорошо освоили бывшие русские порты на Лиадунском полуострове и ведут там активные работы. В Порт-Артуре часть кораблей первой Тихоокеанской эскадры уже на плаву и готовится к буксировке для ремонта. Также поднят или будет поднят в ближайшие дни «Варяг» в Чимульпо. Во всех крупных гаванях Корейского залива много вспомогательных судов и только недавно пришедших транспортов, особенно в дальнем. Боевого угля на складах нет. Только немного японского и немецкого из Киача низкого качества. Разгрузка транспортов идет медленно, так как из-за ужесточения репрессий со стороны японцев население из портовых городов разбежалось и грузчиков приходится привозить из глубинных районов. Но и те все время сбегают. Подходы к портам охраняются катерными дозорами. Вероятно, есть и мины, так как без японских лоцманов навигация там запрещена. Но, по словам Хоффмана, стоянка здесь для Светланы небезопасна не только из-за англичан. На переходе из Циндао в Чифуминоносец обогнал дымы нескольких крупных кораблей, шедших большим ходом на север. С клотиков мачт удалось разглядеть даже рангоуты верхушки труб. В одной из трех обнаруженных колонн имелось два больших трехтрубных корабля и один двухтрубный, что по комбинации труб соответствовало главным силам японского флота. Впереди них были еще суда, но почти совершенно скрывшиеся за горизонтом. Эти японские отряды могут также представлять реальную опасность и для пароходов с углем, которые, по имеющимся у Хоффмана сведениям, русский представитель в Шанхае Павлов собирается отправить в Чифу уже сегодня к вечеру. Получив эти сведения, уже частично известные, Нерад поблагодарил помощника консула, изо всех сил стараясь скрыть удивление от его осведомленности, о пароходах с углем, отправляемых в Чифу, он вообще слышал впервые, и собрался уходить, но был остановлен еще более невероятной новостью, об адресованном русским секретном письме в сейфе немецкого банка в городе и людях китайской внешности, уже несколько дней ожидающих русские корабли. Хоффман вызвался сопроводить Нерада в банк, для ускорения дела. Чтобы развеять сомнения, он вручил бланк телеграммы с личной подписью и печатью действительного статского советника Павлова. В депеше говорилось, что предъявителю этого документа русский офицер может доверять полностью и считать, что тот действует от имени русского правительства. На обороте телеграммы, уже нанесенная от руки, была аналогичная резолюция генерал-майора Дессина, также с подписью и печатью. Граф снова был удивлен. К тому же его изрядно смущало вынужденное участие в каких-то шпионских делишках, связанных с китайцами. Но он опять старался не показать этого. Катер отправили обратно с подготовленной загодя и распечатанной на русском языке копией секретного доклада притвица о противнике и англичанах, переданный для ознакомления командиру крейсера и дальнейшей передачи ее наместнику, а также с докладной запиской о предстоящем тайном визите в город, быстро написанной Нирадом и этой самой депешей. Пока Мичман писал, немец сказал, что официально миноносец доставил его для передачи ноты протеста от губернатора Киачая, в связи с затруднениями для торговли из-за действий русского флота. Именно так при выходе из Циндао была объяснена экипажу необходимость срочного броска вдогонку за крейсерами Добротворского. Это из соображений секретности. Нерад не переставал удивляться продуманности германцев, явно изрядно поднаторевших в делах разведки. Почти сразу граф получил приказ своего командира как можно скорее забрать письмо и китайцев. Переодевшись в штатское, имевшееся в каюте у командира миноносца, судя по сразу нескольким комплектам разных размеров, не подходящих ни командиру, ни Геру Хоффману, снова приготовленное заранее, они оба в сопровождении двух матросов со Светланы, также одетых предусмотрительными немцами в гражданскую одежду, на подошедшей китайской джонке отправились в город. Нерад изрядно нервничал всю дорогу, предполагая, что его как-то используют в темную, но ничего подозрительного вокруг не замечал. В банке их встретил действительный статский советник Яньковский, помощник нашего консула в Чифуте Димона, уже подготовивший все для быстрого оформления соответствующих бумаг. Благодаря его хлопотам менее чем за четверть часа был получен холщовый мешочек, зашитый и опечатанный. В нем после вскрытия обнаружился большой пакет из плотной бумаги с 5 сургучными печатями, который надлежало передать офицеру в чине не менее командира корабля первого ранга. Расписавшись в прилагавшихся документах и получив также почту от консула, граф в сопровождении все того же Хоффмана и присоединившегося Яньковского сразу отправился в гостиницу, где они встретились с 4 азиатами, двое из которых довольно свободно говорили по-французски. Вместе с ними сели в ту же джонку, ждавшую у пристани, и вскоре ошвартовались к борту миноносца. Снова вызвали шлюпку с крейсера. Китайцы, не поднимаясь на палубу миноносца, переселив грибной катер Светланы, а Нерад с матросами присоединился к ним, когда сменили штатское обратно на свою форму. У трапа он еще раз поблагодарил немца и вместе с новыми пассажирами, которых для скрытности уложили на дно шлюпки, отправился на свой корабль. Когда Мичман поднялся на палубу, офицер с телеграфа все еще не вернулся. Получалось, что такая масштабная экспедиция, организованная германцами, закончилась быстрее простого визита на почту, куда, по правде говоря, пришлось слать второго гонца вслед за первым. Но когда граф взглянул на часы, понял, что времени прошло не так и много. Просто для него оно очень растянулось. Пакет сразу был передан командиру лично в руки, после чего он удалился в свою каюту для ознакомления, а китайцев передал в распоряжение старшего офицера, разместившего их в одной из офицерских кают. За время стоянки успели осмотреть механизмы и прочистить котлы, так что крейсер был готов к прорыву и мог держать полный ход достаточно длительное время. Вскоре, дождавшись наконец своего офицера с телеграфа, Светлана вышла в море. Командир сразу собрал в кают-компании военный совет. Предстояло решить, как лучше использовать последние сведения. По всему получалось, что бункероваться хорошим углем главным силам японцев здесь негде, следовательно, они скоро покинут Корейский залив, либо примут плохой уголь, что снизит их скорость. Но, учитывая, что вот-вот должны прийти известия о начале штурма Сасеба, скорее всего, они вовсе откажутся от бункеровки и поспешат туда. Появлялся соблазн дождаться ухода японской эскадры и напасть на дальний, где стояло много еще неразгруженных судов, а потом атаковать и Порт-Артур. Но для этого нужно было встретиться с богатырем, чтобы действовать в паре, поскольку не исключалось, что здесь могут остаться хотя бы на невостокачиха, чьи старые огнетрубные котлы вполне способны обходиться и без кардифа. Попытки связаться по радио в установленное для сеансов связи время с кем-либо из своих для согласования дальнейших действий оказались безуспешными, зато привлекли внимание английского крейсера Уэй Хэйвэя. Он приблизился на 2 мили и был надежно опознан как амфитрита. Его высокий 4-трубный силуэт все время маячил слева. Минеры докладывали, что он постоянно телеграфирует. Наша станция в ответ тоже работала беспрестанно, забивая английские депеши, в то время как с мостиков обоих крейсеров не прекращался флажный обмен любезностями, положенными по этикету при встрече в море. От навязчивого англичанина с трудом удалось избавиться, воспользовавшись налетевшим дождевым шквалом. Вернувшийся после этого в кают-компанию капитан первого ранга Шейн приказал немедленно окончательно отрываться от наблюдателя. После короткого совещания с офицерами пришли к выводу, что атаковать транспорты прямо в портах разгрузки, конечно, очень заманчиво, но при столь плотной опеке англичан, не имея карт даже своих старых минных полей в этих водах, все же слишком рискованно, тем более ночью. Кроме того, как теперь выяснилось, штабом Тихоокеанского флота перед крейсерами поставлена новая задача, выполнить которую предстоит уже на Формозе. Поэтому сейчас следует, в первую очередь, встретиться с богатырем и уже вместе с ним незамедлительно идти на юг. Выставив усиленные сигнальные вахты, в том числе и на клотиках мачт, Светлана двинулась к западному побережью Кореи, где была назначена точка рандеву с флагманом отряда, сократившегося всего до 2 единиц. Все время принимались японские телеграммы, шедшие через какой-то атмосферный треск сплошным потоком. Их не перебивали, чтобы не обозначить своего присутствия и ожидая известий от Добротворского или Рождественского. Из-за плохих условий для связи депеши принимались искаженными и не целиком, так что разобрать получалось далеко не все. Хотя, вполне возможно, просто квалификация единственного переводчика, имевшегося на крейсере, была низковата. Их тщательно записывали, ведя хронометраж, для последующей основательной обработки. Никого вокруг не видели. Даже паруса китайских джонок исчезли из поля зрения. Откуда-то с севера докатывались едва слышные отголоски то ли грозы, то ли артиллерийских залпов. Довольно скоро была получена телеграмма с богатыря, причем тоже искаженная помехами и не целиком. Но координаты нового места встречи, назначенного гораздо севернее, читались уверенно. Курс откорректировали в соответствии с ней, дав машинам полный ход. К моменту начала развертывания сил для атаки Сасеба начальником разведки Тихоокеанского флота капитаном второго ранга Русиным была разработана и даже утверждена в Петербурге операция по дестабилизации ситуации в западных колониальных провинциях Японской империи. Главную роль в ней предстояло сыграть представителям Тайваньской республики, эмигрировавшим в Китай после разгрома антияпонского восстания на Формозе в 1902 году. Все приготовления уже были закончены, однако до ухода флота с Цусимы согласовать ее со штабом Рождественского не успели. С началом атаки Сасеба пришлось действовать в форс-мажоре, чтобы совместить отвлекающие действия крейсеров с политическим вояжем к Формозе, но все сложилось удачно. Получив из Шанхая телеграфом известие о начале атаки, через генерал-майора Дессина и немцев, имевших своего представителя в каждом китайском порту, удалось быстро организовать связь с китайским адмиралом Кана. Уже через него вышли на второго президента Тайваньской республики Манчжу Го Лю Юнфу, сформировавшего к тому времени по поручению Русина представительную делегацию. Она вторую неделю ожидала дальнейшего развития событий, как раз перебравшись в Чифу. Оставалось лишь передать распоряжение для командира нашего корабля, который должен был, согласно имевшимся у штаба во Владивостоке сведениям, отправить срочные депеши с последними новостями через этот порт, чтобы он принял их на борт и втайне высадил на острове для активизации повстанческого движения. К слову говоря, переход крейсеров к Формозе изначально планировался штабом Рождественского для поиска контрабанды в Формозском проливе, через который шло не менее 60% всего ввоза в Японию и могли отстаиваться груженные военным имуществом пароходы, а также для встречи с угольщиками из Сайгона. Так что пассажиры оказались попутными и планов не меняли. Поставки оружия, денег и прочего снабжения для подпитки освободительного движения планировалось наладить уже позже, когда будут отработаны надежные каналы связи повстанцев с их сторонниками в Китае, а через них и с нашими представителями в Шанхае или Сайгоне. Богатырь, оказавшись единственным русским кораблем в Корейском заливе, попытался уклониться от становившейся почти неизбежной встречи с противником. Хотя контактов с ним до сих пор не было, как только сгорели трофейные шлюпки, Добротворский приказал положить право руля, уходя с предполагаемого курса преследовавших его японцев. Незадолго до этого удалось снова определиться с местом по открывшейся слева скале Энкаунтер. Это было очень вовремя. После всех метаний прошлой ночи невязка фактического места с расчетным оказалась существенной, а маневров, судя по всему, в ближайшее время предстояло немало. Планировалось, приняв восточнее, уйти с путей, ведущих к самым важным портам, которые противник будет стремиться прикрыть в первую очередь. Затем проскочить мимо преследователей на юг, разминувшись на встречных курсах. Однако вскоре после изменения курса в серой хмари слева по борту была обнаружена какая-то размытая тень. Причем резко увеличившаяся активность радиообмена противника заставила предположить, что это один из японских разведчиков, обнаруживший крейсер и передавший о его продвижении на восток. Богатырь немедленно развернулся на эту тень, снова дав самый полный ход. Очень быстро удалось нагнать небольшой японский каботажный пароход, сидевший в воде выше грузовой марки и направлявшийся, вероятно, в порт Артур или дальний с грузами для армии. Его быстро прикончили артиллерией, но в этот момент обнаружили в 45 кабельтовых справа по борту двухтрубный вспомогательный крейсер, опознанный как Америка Мару. Уклоняясь от него, оказались южнее острова Раунд, где на время потеряли японца из вида из-за начавшегося сильного дождя. Однако противник, похоже, заметил богатыря еще раньше, следил за ним и после ухудшения видимости явно искал с ним повторной встречи. Спустя некоторое время вокруг русского крейсера начали падать японские снаряды. Причем того, кто стрелял, все еще не было видно за дождем. Минный квартирмейстер тем временем постоянно сообщал на мостик о работе японского передатчика совсем близко. Его работе намеренно не препятствовали, рассчитывая заманить японцев как можно севернее. Между тем ливень быстро набирал силу, и обстрел вскоре прекратился. Благодаря этому богатырь успел проскользнуть к востоку, буквально под носом у своего преследователя. К тому времени, когда немного разведнелось, противник был обнаружен уже на кормовых румбах левого борта и быстро удалялся. На этот раз его разглядели лучше. Но это совершенно точно был не Америка Мару, а что-то другое. Опознать его не удалось. Впрочем, долго разглядывать вооруженный пароход возможности не было. Вскоре чуть позади правого траверза в полосе временного прояснения показались сразу три японских броненосных крейсера. До них было около 70 кабельтовых. Но, несмотря на столь большую дальность и неважную видимость, они почти сразу открыли огонь. Вероятно, для привлечения внимания. Все их залпы вполне ожидаемо легли с большим разбросом достаточно далеко. Тем временем богатырь набрал полный ход и быстро пересек их курс всего в 5 милях перед носом, быстро уходя в направлении Цинампа. Японцы пытались преследовать, но сильно уступали в скорости и быстро пропали из вида. Спустя некоторое время сбавили ход до 18 узлов. Добротворскому все время докладывали об интенсивном вражеском радиотелеграфировании поблизости. Вскоре справа обнаружили приближавшийся с кормовых углов подозрительный силуэт. Сомнений в том, что это не коммерческое судно, не было, так как его ход был не менее 20 узлов.